Святой Первоверховный апостол Павел написал послание Галатам, желая показать в свете новозаветного откровения, какое должно быть отношение у христиан к ветхозаветному закону. Галатами называли жителей Галатии, римской провинции. Это район современной Анкары, столицы Турции. Апостол Павел немало потрудился, он проповедовал среди жителей Галатии. Большинство жителей Галатии, которые были обращены в христианство, они до этого были язычниками. Христиан из евреев там было мало, но они не доверяли апостолу Павлу, а некоторые даже откровенно враждовали. Они никак не могли смириться с тем, что апостол Павел учил о том, что не обязательно соблюдать все предписания ветхозаветной обрядности. Этого также не могли никак принять и некоторые христиане из язычников, потому что эти люди были людьми книжными, они читали святые писания Ветхого Завета, и поэтому вот им как-то казалось дикостью то, что апостол Павел не требует от христиан, от всех христиан, соблюдать строго предписания Ветхозаветной Церкви, точнее, обрядовые предписания Ветхозаветной Церкви. Никто не мог спастись, как они считали, без соблюдения этих обрядов. Однако апостол Павел пишет Галатам не только о своей апостольской власти. Он говорит о превосходстве над законом. Он говорит также о свободе духовной, которую дает всем верным Господь наш Иисус Христос. В третьей главе послания Галатам апостол Павел пишет: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый! Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если вы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Братья, говорите,

преуспел борщ национал-социализма, проповедуя расовое превосходство немцев над прочими народами. Большевистской России преуспевал Ленин, который говорил о превосходстве именно рабочего класса над прочими классами. Все это в конечном итоге приводило к большим несчастьям. И случайно, что Ленин был воинствующим безбожником, а Гитлер воинствующим язычником. Сто лет тому назад, находясь в заключении вместе со всей святой царской семьей, святой император Николай Александрович думал о России, молился за Россию. Находящийся в заключении святой император Николай Александрович летом 1917 года записал в дневнике 5 июля, среда. Все утро шел дождь, а к 2 часам погода поправилась, к вечеру стало прохладнее. День провел, как всегда. В Петрограде эти дни происходили беспорядки со стрельбою. Из Кронштадта вчера прибыло туда много солдат и матросов, чтобы идти против временного правительства. Неразбериха полная. А где те люди, которые могли бы взять это движение в руки и прекратить раздоры и кровопролитие? Семя всего зла в самом Петрограде, а не во всей России. 6 июля, четверг. К счастью, подавляющее количество войск в Петрограде осталось верно своему долгу. И порядок снова восстановлен на улицах. Да, временному правительству удалось предотвратить первую попытку большевистского переворота. Ленина и других руководителей большевиков обвинили в измене родине и получении помощи от Германии, с которой тогда Россия воевала. И измена была сущей правдой, как и правдой заключалась в том, что февральская революция была порождением революционного Петрограда, но не всей России. Однако очень скоро чума, смуты охватит всю страну. Большевики окрыленные сатанинскими и безбожными идеями, умело натравливали одних людей на других, бедняков на богатых и людей среднего достатка, инородцев на русский народ. И сектантов на православных. И надо сказать, что они преуспели в этой адской науке. Большевики говорили о том, что царская Россия православная была тюрьмой народу. Но, как показала сама советская история, именно большевизм принес самые ужасные страдания не только русскому, но и всем народам, населяющим нашу страну. А некоторые народы были репрессированы. В вечную ссылку отправили свыше 2 500 000 человек. Десять национальностей в Советском Союзе были объявлены преступными. Вначале выселили корейцев, более 100 000 человек. Многие из них, в особенности старики и дети, вскоре погибли от необычайного для них климата и тяжелых условий жизни. Следующими были немцы. 28 августа 1941 года глава Советского государства Михаил Калинин подписал указ об упразднении Республики немцев, а известный писатель Илья Эренбург писал в «Правде», что, поселив на лучших землях России немцев, а напомню, это произошло во времена правления императрицы Екатерины Великой, так вот, поселив на лучших землях русских немцев, русский народ пустил за пазуху и согрел змею. Вот так вот целый народ был объявлен змеей.